Воскрешение сына Наинской вдовы. Однажды Иисус Христос шел из Капернаума в город Наин. Однажды Иисус Христос шел из Капернаума в город Наин. За ним следовали ученики и множество народа. Когда он подходил к городским воротам, в это время из них выносили умершего юношу, единственного сына одной наинской вдовы. Несчастная женщина шла и горько плакала, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над тяжелым горем бедной матери и сказал ей: «Не плачь». Потом подошел и прикоснулся к одру, на котором лежал умерший. У иудеев умерших завертывали в полотно и несли на одре или носилках для погребения в пещерах. Несшие остановились. Тогда Господь сказал умершему: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый поднялся, сел и стал говорить. И отдал Иисус Христос воскресшего юношу матери его. Видя это чудо, все объяты были страхом. Все славили Бога и говорили: «Великий пророк восстал между нами. Бог посетил народ свой».